Теперь стоит описать, куда я попал. Это империя, без сомнений, но это другая империя. Как так? Сейчас объясню. Одна из медсестер дала свой планшет, и мне 2 часов хватило, чтобы разобраться, где я. Первое, время моего попадания. Помните Гавроша, как он тут недолго, но ярко повеселился? Так вот, до его появления еще 10 лет, да и появится ли он, не знаю. Гаврош один, если это конечно так, а миров с империей черт его знает сколько. Даже гадать не хочу, а то в такие дебри уйду. Второе, тут тоже есть крикуны, а значит и высший, и крикуны тут серьезно так досаждают. Причем, Курт находится недалеко от ареала их обитания, потому оборона тут не слабая, несмотря на рейтинг Е. Одна попытка была проломить оборону, но несерьезная. Года 4 назад крикуны на зуб оборону пробовали и отошли, прихватив 6 кораблей наемников и 1 патрульных, что смогли захватить. Если бы те действительно хотели взять планету, никакая оборона бы их не удержала. Я когда узнал, что и тут крикуны есть, моя 5-я точка сразу засигналила, что жители Курда как на пороховой бочке сидят, рано или поздно рванет, и планета станет кормовой базой крикунов. Похоже, они ее пока не трогают, в запасе та, жир накапливает. Тут есть несколько возможностей избежать подобного. Это покинуть планету, возможности для меня есть, даже зайцем, славия тут существует, с недавних пор это рай для техников и ремонтников, там бы я устроился, но этот путь мне закрыт. Слово дал директору приюта, что не покину планету до совершеннолетия, до 16 лет, но обговорил форс-мажоры, нападение крикунов туда входит. Тут я да, сглупил, когда с директором обговаривали, как поиметь родителей отморозков. Тому насчет приюта кругленькая сумма пожертвований, мне лечение. Вот я и брякнул, что планету хотел бы покинуть, а тот уговорил остаться. Зачем-то я ему нужен был, я под лекарствами был, видимо потому и недержание языка случилось, и смог уговорить, а слово я держу. Чуть позже, когда директор меня снова навестил, и я уже все обдумал, и договорился, что куплю судно, мол, всегда мечтал, и тот поможет зарегистрировать его на меня как мой опекун. Да, я уже гражданин рейтинга Е, и могу покупать и регистрировать на себя суда и недвижимость, просто использовать не смогу официально до совершеннолетия. Мне же будет спокойнее, если на территории космопорта, на парковке, будет стоять судно, на котором я смогу эвакуироваться, если что. Тот пообещал похлопотать. Теперь же стоит прикинуть, как заработать немалую, надо сказать, сумму. Вот я и прикидывал, пока мы к приюту шли. План я успел составить еще до того, как мы добрались до приюта. Да там несложно, добыть левый планшет, обязательно со встроенным банковским терминалом, немного денег на чипе, и покупая акции, на взлетах и падениях заработать. Способ, конечно, не самый лучший, тем более опыта у меня нет, но так хотя бы можно задекларировать доход. В этом случае я выплачиваю налог и покупаю судно, тогда мои доходы вызывать вопросы не будут. Хотя после покупки судна и постараются перекрыть мне это направление. Деньги лучше на чипе держать, тогда с директором купить судно можно, тот как мой опекун, да и всех воспитанников приюта, сможет подтвердить такие сделки. Судно на стоянку космопорта, к сожалению, за парковку придется платить, тут нет бесплатных, но цена за безопасность небольшая, так что плевать. Однако план уж больно зыбкий, особенно с моим отсутствием опыта игр на таких поднятиях акций и купли-продажи. В общем, стрёмный план, если честно. Второй план касался банальных ограблений и продажи украденного. Вот тут как раз особых сомнений у меня не было, жить-то хочется, и судно иметь под боком тем более. Ограбить найду кого, разные неприятные личности, у которых водятся империалы, да еще в немалых количествах, всегда найти можно. Взять тех же утырков, что начали избивать Криса, а закончили забивать меня. Тут как получится, если их детишки повторно на меня нападут, уже не буду себя сдерживать. Только такие доходы никак не объяснить, а значит и не нужно. Что тут можно сделать? Например, найти чела, у которого есть деньги на счету, причем задекларированные, честные, и пообещать ему на треть больше, но на чипах, и тот, купив, официально подарит мне судно. Подарит мне за то, что я молодец. Молодец в круге. Да какая разница за что? Главное сам факт. В этом случае проблем с законом не будет, и чел, получив деньги, останется довольным. Правда, потратить их сможет на другой планете. Например, рейтинга D, но это уж его проблемы. Да, в этом и есть проблема. Кинуть меня легко, забрав судно и деньги себе. Вот и нужно найти такого помощника, чтобы не кинул, и я получил что нужно. В этом случае план рабочий. Что за судно буду брать, даже пока гадать не буду. Там от количества империалов все зависит. На среднее я вряд ли накоплю быстро, а вот на малое грузопассажирское, вполне, главное пошустрее выбрать, чтобы от крикунов уйти. Да, чуечка если не орет благим матом, от предчувствия неприятностей, то свербит точно, а это значит неприятности будут, но время у меня еще есть, и все же стоит поторопиться. Вот под такие мысли с грандиозными планами, это на мой взгляд грандиозные, мы и дошли до приюта. Слежка не показалась, была, причем этих молокососов я не знал, в избиении они не участвовали, видимо знакомых привлекли, чтобы я не засек их. Пока же мы прошли на территорию приюта, и я стал знакомиться с воспитанниками и воспитанницами. Да, оказалось приют общий, точнее, тут был свой корпус для мальчиков и свой корпус для девочек, а общее количество воспитанников перевалило за 2000. Тут от младенцев до 15-летних парней и девчат, как 16 лет исполнялось, они вылетали из родного гнезда. Крис числился за 9-й группой в корпусе парней. В первый день было тяжело, привыкал к крикам, шуму и суете, дети есть дети, однако ничего, на 6-й день привык. Вообще, приют покидать не принято, тут живут и тут учатся, если и возят на экскурсии или на отдых, то организовано. Однако, воспитанники все же через дыры в системе охраны покидают территорию, у каждого свои тропки, по своим делам бегают, и также возвращаются. К тому же в приюте фактически личной жизни нет, и если что у меня новое появится, сразу приметит, могут попытаться отобрать. С этим также проблемы, у Криса ничего своего не было, все выдавали в приюте, одежда, рыльно-мыльные и все. Планшетов и коммуникаторов не выдают, есть такая аппаратура в классах, но они на проводах прикручены к столам, не вынести. Зато выходы в планетарную сеть есть, пусть и с ограниченным доступом, сильно ограниченным. К тому же любой учитель или воспитатель может посмотреть логи, куда кто лазил. Может у Криса и были личные вещи, но в четырехместной комнате, где были 4 запираемых шкафа, именно Криса шкаф и был взломан. Видимо, услышав о потерянной памяти, все и вынесли. Не люблю крыс. Надо запомнить, в шкафу лучше ничего ценного не держать. 3 дня я адаптировался, и это сложно, не все знали Парнус. За мной закрепили 2 парня Эда и девочку моего возраста, Милу. Они знали Парнус и как няньки все показывали и учили. Этна отвали, но Мила Тыда отрабатывала просьбу директора. Мне, кстати, сменили замок, и я ввел новый пароль на шкаф. Даже не шкаф, скорее сейф, большой, 2 метра высотой, 1 метр шириной и 0,5 метра глубины, что вмещал одежду, на плечиках можно повесить, 2 полки и 2 ящика внизу. Снова выдали рыльно-мыльные, и я, как уже говорил, обживался, приводил работы, наша группа была 1 раз дежурной по приюту. Заодно приметил 2 тропок старших ребят, коим можно воспользоваться, тут вообще хватало дыр в безопасности. Мне кажется, директор сознательно их оставил, иначе подростки могут тут устроить революцию. А так спускают пар снаружи и на территории приюта тише и благодать. Первую вылазку я сделал на 4-ю ночь, как объявили отбой, и мои соседи, перестав возиться, наконец уснули, встал, а уже лежал одетым, взял в руки ботинки, они легкие, на тонкой подошве, почти туфли, на цыпочках ступая покинул комнату, и поспешил к выходу. Выбрался через окно в столовой, так как на крыльце камера была и датчик движения. Отправлялся я пока просто на разведку. Никакого особого плана по добыче первичных средств не было. Если повезет, подберу, а если нет, то и такими результатами разведки я буду доволен. Района не знал, нужно изучить, особенно ночью. Ночью улицы и дома по-другому выглядят, на раз можно заблудиться. Хорошо еще рядом я с приютом парк, где как раз Криса начали избивать, по нему можно сориентироваться. Я запасную майку намотал на лицо, закрывая нижнюю часть лица, по глаза та была, не хочу светить лицо. Пусть приютские все фиксаторы и камеры вокруг приюта повыбили, я слышал, как хвастались старшаки, но мало ли где и какой работает. Работать по городу смысла нет, я тут ничего не знаю, а вот космопорт меня интересовал. Даже очень, пусть тот огорожен, но это мне ничуть не помешает. Так что я рванул к космопорту, и знаете, не добежал, а долетел, сам в шоке. Так вот, я свернул и бежал через парк, это не тот, что у приюта, другой, дикий, да и вообще окраина города, лес по сути, вот и выбежал на мелкую поляну, где стоял глайдер с работающими движками и открытыми дверями. За деревьями слышался шум, но меня это не остановило, я несколькими огромными прыжками добежал до машины, сходу влетел в салон глайдера, плюхнувшись в кресло пилота, и мигом взлетев, рванул прочь. Я не медлил, видя какие суда имеют предстартовую готовность, направился к среднему грузовозу, у открытой аппарели которого стоял парень, молодой, лет 20. Сев рядом с ним, я открыл дверь и спросил: «Глайдер купить не хочешь?» Тот осмотрел мое замотанное тяпками лицо, саму машину, и уточнил: «Угнал?» После моего молчаливого кивка, хмыкнул и спросил: «Сколько?» Планшет со встроенным банковским терминалом, оплаченная на год сеть, легкий лучемет с парой запасных батарей, желательно армейскую модель, и чип с 500 империалов. «Недорого», — хмыкнул тот, — «договорились. Загоняй машину в трюм, наверх среднего контейнера ставь, а я за планшетом». Пока тот бегал за оплатой и чипом, я поставил глайдер куда тот велел и заглушил движки. А когда спускался, тут скобы на контейнере были, как раз парень подошел, с небольшой поясной сумкой в правой руке. «Идем наружу, а то мы улетаем. Лучемет старый, но армейская модель, как и просил, вполне рабочая, батареи недавно заряженные. На полной мощности пробивает стальной лист в 8 сантиметров. Далее, планшет работает, пароль я убрал, свой поставишь. Оплачено тут еще на неделю, поэтому я на чип сбросил еще 200 империалов, сам оплатишь. На чипе 700. Проверь». Я проверил и убедился, обмана нет, после чего мы ударили по рукам и разошлись. Перед этим я сказал: «Глайдер не пустой, сам глянь, что внутри». У меня времени не было, в лесу на поляне стоял. «А, бонус», — улыбнулся тот. «Спасибо, обязательно гляну». Я побежал прочь, а через минуту судно начало подниматься на орбиту. Сам я на ходу работал с планшетом, установил свой пароль и отключил пока, а то зарядки едва половина. После этого убрал прибор в сумку, которую парень отдал мне, видимо в виде бонуса, и поспешил к выходу. Это попасть на территорию сложно, а покинуть можно без проблем, даже не досматривают и не проверяют, кто это. Я майку убрал, но лицо старался не светить. Охрана на меня только покосилась, но и все. Покинув территорию, побежал обратно к приюту. Тут сейчас бежать, тело так себе, хилое, так что такие нагрузки даже полезны. Приметив круглосуточный магазин электроники, тут у космопорта, где жизнь царит круглые сутки, многие магазины работают в таком режиме. Зайдя, я попросил у продавца: «У вас планшет зарядить можно?» «3 империала», — отреагировал тот, отрываясь от своего планшета, где, судя по звукам, смотрел порно. «Хорошо, мне еще нужен планшет администратора, недорогой. Есть модель Империус, 300 империалов». «Хорошо. Болванки программ продаете?» «Довольно широкий выбор», — кивнул тот, с интересом глядя на меня. «Я купил 3, каждая болванка по 50 империалов. Пусть 3, но нужные, для вируса 1, и 2 для более тонкого взлома. Также купил 3 карточки абонемента связи, каждая на 3 месяца, и стоимость 1 40 империалов. Планшет я активировал и залил на него нужные болванки, сразу установив пароль. Планшет заражен, и это хорошо. И пока заряжался тот, первый, я прогулялся по соседним магазинам, купил себе баул и комбинезон маломерку космолетчика с обувью в комплекте, 70 империалов, на чипе 30 осталось, однако я приобрел в соседнем магазине 10 офицерских пайков и 3 литровых бутылки с питьевой водой, хватит пока. А вернувшись в магазин электроники и забрав свой заряженный планшет, оплатив зарядку, у меня на чипе осталось 15 бонов. Главное — начало положено, остальное по пути выполнения плана добудем. Бежать с баулом было неудобно, хлопал по спине, но ничего, терпимо. Когда на территорию приюта возвращался, чуть не наткнулся на старшаков, едва разминулись, те меня не заметили, я успел упасть на землю и притвориться ветошью. 7 прошли на территорию, и я за ними. Те через подвал в корпус попали, я через окно, там датчик был мной отключен, вернулся в столовую и закрыл окно, датчик снова заработал. Да он и работал, просто показывал, что окно не трогали, и в носках быстро поднялся на свой этаж. Там, стараясь двигаться бесшумно, убрал покупки в свой шкаф. Мне даже показалось, что кнопки на пульте замка неприятно громко щелкали и светились в темноте. Убирать в шкаф добычу я не опасался. Она в безопасности, пока известно, что у меня ничего нет. Разделся, тоже убрав одежду в шкаф, на плечики повесил и почти сразу уснул. Время было 3 часа утра, и сегодня выходной, можно поспать подольше, это не привлечет внимания, все так делали. Следующие 2 дня я был тише воды, ниже травы. Работал с планшетом администратора, писал вирус, с него начал. Иногда работал в сети через планшет с терминалом, изучал акции и всю эту кухню удаленно, там платный вход на сайт, читал отзывы, и чем дальше, тем больше понимал, не мое, не потяну, значит ограбление. Что ж, это быстро и денежно, главное найти такого клиента, с которого можно взять много империалов. Над этим и работал. За 2 дня у меня накопилась некоторая информация. Например, слышал от старшаков, что у довольно серьезного профсоюза, там некоторые из наших бывших воспитанников работают, угнали глайдер. Если профсоюз, это считай всегда бандиты. Значит, я бандитов на глайдер кинул. ХМ, буду знать. Угонщика ищут, и очень серьезно. Уже известно, что тот был один. Ну-ну. Далее, по написанию вируса, тут как стена. Нет, написать могу, но не могу найти время на это, у меня его просто нет. Пишу сидя на толчке, лежа на кровати после отбоя, закрывшись одеялом, везде где нет свидетелей. Показывать наличие планшета нельзя. В общем, часа по 2-3 в день максимум удается выкроить времени. По лучемету, все же насчет него меня кинули. Он не рабочий, батареи да, свежие, заряженные, но оружие не работало. К счастью, у одного из старшаков был набор по уходу за таким оружием, включая миниатюрные инструменты для разборки. За один офицерский паек тот дал мне эти инструменты на 2 часа в аренду. Я успел за 1.5, сидя на толчке в туалете. Да, проблема была в том, что, видимо, оружие роняли, и с большой высоты сместилась одна деталь. Я установил ту на место, провел полное обслуживание и проверил. На минимальной мощности выстрелил в очко. Мелькнул луч, и вода чуть булькнула. Работает. Вот так оружие в шкаф. Их редко проверяют, да и то у старшаков, а инструменты вернул. Ну и Мила так хорошо работала, помогая мне, что подарил ей паёк. Кормили в приюте сытно, но не сказать, что вкусно, а с пайком шли и сладости. Порадовал девочку. Уже через час примчался Эд, требуя свою долю, чем меня изрядно удивил. Я его поначалу не понял, что он хочет. Оказалось, паёк. Работал бы как Мила, получил бы паёк. Я одариваю тех, кто помогает мне. Мила помогала, ты нет. Ушел обиженный, я же продолжал своими делами заниматься. А в приюте, чтобы дети без дела не слонялись, всегда давали работу. Например, наша группа сегодня помогала нянечкам с младенцами в яслях. У мелких был свой корпус, тут до 6 лет держали вместе и мальчишек, и девчат. Сегодня работали 2 группы, наша 9-я и 9-я девочек. Мы с парнишками возились, девчата с девочками. У нашей группы были детишки 5 лет, у 10-й группы 6. К более младшим нас не подпускали, там воспитатели работали. В данный момент мы учили малышей прибирать за собой, убирая игрушки на полки. Время обеда, сейчас их в столовую поведем. Именно в это время Эд и прибежал. Он, кстати, старше меня на 2 года, из 11-й группы. В принципе, это все новости. От змеенышей, что меня в больницу отправили, пока никаких подвижек нет, не удивлюсь, если у них тут свой человек. Купили или запугали? Последние вряд ли, скорее купили. Так что стоит их спровоцировать. Не хочу ждать. Чем быстрее я получу свое судно, тем лучше. Поэтому день для встречи с ними я назначил на выходные, объяснив соседям по комнате, то что покину приют, мол, прогуляться хочу. Информацию слил и через Эда, тот обижен, кому нужно расскажет легко. Точнее, кто к нему подойдет, все и узнает. Время двигалось довольно быстро, я мониторил рынок продажи судов, а также искал через сеть тех, с кого можно империалы поиметь, и пока только один кандидат, глава того профсоюза, у людей которого я глайдер увел. Не нравятся они мне, вообще отмороженные бандиты, как их на рудники до сих пор не отправили. Ну и писал вирус, и дело двигалось медленно, потому как времени я мог выделять мало, но 4 часа за день теперь было. Часть из того, что на сон шло, тратил, до полуночи писал, потом спать. Когда наступило время X, то есть выходные, я смог покинуть приют днем и спокойно гулял по городу до вечера. Что за черт? Змееныши так и не появились, да и вообще не видел, чтобы за мной следили. Однако я все равно страховался, пока возвращался, что благополучно и сделал. Целый день на смарку. Может, им что помешало? Поди знай. Ладно, этот план провалился, отложим пока, работаем по главе профсоюза. На планете таких профсоюзов множество, сотни, но этот хоть и не такой большой, как другие, однако работал жестко. Бывало, их недруги пропадали, причем навсегда. Свидетелей запугивали или подкупали. Данью обложили немало пилотов и хозяев судов. Они профсоюз пилотов, по грузоперевозкам работают. К слову, когда позапрошлой жизни работал в этой сфере, еще помнится поваром был, то с такими профсоюзами не контактировал. А у меня не было порта приписки, а когда появился, я просто игнорировал предложение профсоюзов уйти под их руку. В общем, не пересекался по сути. Вот на Славе, когда ремонтником работал, на меня выходили бандиты, чтобы я им процент отстегивал. Они как раз и были из профсоюзов. Надо сказать, я подготовился, 2 недели на это потратил, выяснил, где у них база и где проживает старший. На базу лезть смысла нет, а вот в квартиру главы, живет тот роскошно, в пентхаусе, вполне реально. На охране тот не экономил, однако мне, как инженеру, обойти ее раз плюнуть. Был бы вирус, вообще проблем бы не было, однако будем работать с тем, что есть. Тем более нужно поторопиться. Я нашел кандидата на дарение мне судна. В нашем районе есть один старичок, у него на счету денег в районе 700 тысяч, копил чуть ли не всю жизнь. В общем, у его внучки серьезная болезнь, генетическая, та медленно усыхала, умирая, вылечить можно, но стоимость операции 1,5 миллиона империалов. Тут медицина бесплатная. Отцу девочки и зятю старика кредит не дают, хотя тот работает на госслужбе, в полиции, и старику не дают, он уволен по статье, пенсии не имеет. Даже если всю недвижимость продать, все равно такой суммы нет. Подготовив операцию по проникновению в квартиру главы профсоюза, я направился на встречу со стариком. Контакта не было, пришлось почти 2 часа гулять, не упуская из виду вход в подъезд дома, где была его квартира. Наконец приметил его, совпадение с фото, что я видел в сети, довольно хорошие, вот так нагнав, тот сгорбившись куда-то шаркал, и сказал деду: «Доброго дня вам». «Какое же оно доброе», буркнул тот, «для вас даже отличное. У меня к вам есть предложение, от которого вы вряд ли откажетесь, но могу, можете. Это подло говорить, я понимаю, но в этом случае вашей внучке не помочь, и тот сбор средств, что вы проводите в сети, вам не поможет. А ты можешь?» «Могу. Может, поговорим в другом месте? Там чуть дальше тенистая аллея со скамейками, там можно пообещаться. Я знаю, часто с женой гуляю. Что ж, идем». Мы молча направились к аллее, до нее было 10 минут идти. Старик изредка бросал на меня косые изучающие взгляды, но молчал. Вот так добравшись, мы не сразу нашли пустую скамейку. Сегодня много народу отдыхало, но нашли и устроились на ней. «Я слушаю», — сразу сказал тот, как только мы заняли на скамейку. «Не поймите меня неправильно, и вы слушайте сначала, а потом можете сказать, что думаете. Я знаю, что у вас есть личные сбережения, вы продали 2 судна, коими владели, 700 тысяч империалов, я на них рассчитываю. У меня проблема, у меня есть деньги, они на чипах, но я не могу их использовать на нашей планете, потому как не могу объяснить, откуда доход. Тебе нужны чистые деньги, и ты за них мне предлагаешь больше, но грязные», — понятливо кивнул старик, что неудивительно, тот почти 80 лет проработал следователем в полиции, сейчас уже 20 лет не удел, жил на заработанное с тех 2 судов, а тут пришлось продать, причем уволили его по статье, явно подставив. Тот не без грешков, но тут точно чужое на него свалили. Я проверял, все верно, мне 12 лет, и я из приюта использовать средства не могу, у меня есть счет в государственном банке, открыли, когда гражданство дали, но он пуст. Зачем тебе деньги? Я всегда мечтал иметь свое космическое судно. Вы официально купите такое судно, я скажу вам какое, и подарите мне его лично, с полной регистрацией его на меня. Директор приюта поможет, я имею такую договоренность. Допустим. Откуда у тебя деньги? Контрабанда. Точнее, я забрал их у контрабандистов, мне они нужнее. Похитителя чипов до сих пор ищут. Ясно. Как ты представляешь, что я, который ищу денег для единственной внучки, Вдруг все потратил непонятно на кого. Скажите, что я напоминаю вас в молодости, и что, решив осчастливить меня, вы надеетесь на помощь. Вы помогли мне, и кто-то поможет вам. Деньги за операцию и лечение с восстановлением внесет аноним. Так можно средства не регистрировать, законом дозволяется. Все, что сверху уходит вам, я не претендую. Вашей внучке действительно нужна помощь. Допустим, ты меня уговорил, как можно все сделать очень быстро. Для внучки каждая минута важна. Я это понимаю, но и вы поймите, то, что я добывал с немалыми усилиями, может пропасть, вдруг и вы меня обманите. Также я понимаю, что и мне доверять у вас причин нет, поэтому нужно договориться так, чтобы обе стороны были уверены в выполнении каждым своей сделки. Нужен сторонний человек, что обеспечит проведение условий сделки, подумав, сказал старый сыщик. Согласен, у вас есть на примет такой человек, трое. А ты о своем директоре не думал, я его плохо знаю. А ты честен. В наше время честность не котируется, но я действительно стараюсь жить по своим принципам, и честность одно из них. Слушаю тебя, и кажется мне, что рядом сидит мой ровесник, а не щегол 12 лет. Знаешь, обойдемся без поручителей. Я умею разбираться в людях, не лжешь. Предлагаю сегодня купить тебе судно, а вечером на счет моей дочери в больнице поступит нужная сумма. Поправка. Давайте перенесем все на завтра. Деньги лежат в не самом доступном месте. Мне еще нужно достать их этой ночью. Договорились. Обменяемся контактами. Конечно. На этом мы разошлись. Что за судно купить? Информацию я вышлю завтра, уже подобрал. А пока готовимся к делу. И да, я понимаю, что такие договоренности делать до того, как я получу чипы с деньгами, немного странно, даже опасно, если ничего не получится, но я решил рискнуть. Чувствовал, что все получится. В приют я не вернулся, а ушел в парк, где у меня в ливневой канализации были спрятаны вещи в мусоре. Там я переоделся в комбинезон-маломерку, и как стемнело, пошел на дело. Думаете, я поднимался по наружной стене до сотого этажа? Как бы не так, как белый человек поднялся на лифте, и камеры меня не видели, потому как домовой комп, что управлял в доме всеми системами, был мной взломан. Да, вирус я не дописал, но я узнал, что такой вирус есть у одного из старшаков, пообещал за него 1000 империалов, потом, и тот скинул мне его на планшет. Я 2 дня дорабатывал его до уровня моих вирусов, не особо получилось, но тот готов к использованию. Вот и использовал. К компу подключился через терминал в фойе, стер записи о себе и начал подниматься на последний этаж. В квартире камер не было, хозяин не любил, чтобы за ним подсматривали. Я узнал почему, когда попал в пентхаус. Ненавижу педофилов. Не буду описывать, что было, но сейф тот мне сам открыл. А когда я сменил пароли на всех банковских чипах, тот мне их дал, всего 2 миллиона, что-то мелковато. Глава добровольно шагнул через парапет, отправившись в полет. Почти добровольно. Его игрушки меня не видели, сам тот из спальни на шум вышел, я его устроил, вот и прихватил его, держал лучемет в руке. Изобразил истерику, причем такую полусумасшедшего, поэтому сейф тот сам открыл и пароли к чипам дал. Главное не злить меня. Больше я ничего не брал, а вот прыгать вниз тот не хотел категорически, поэтому пришлось уже самому помочь. Да взял под управление 2 домовых роботов, у хозяина всего этажа был свой управляющий комп в кабинете, я уже ввел вирус и взял того под контроль, так что роботы подчинялись. Вот 2 бытовых поднатужились и скинули, я бы эту тушу точно не поднял. А вообще охранная система, автономная, у этого главы профсоюза внешней связи не имела и слала сообщение о вторжении самому хозяину, а тот стоял передо мной под прицелом и ничего сделать не мог. Такой баг в охране. Сам я в маске был, ничего не трогал руками без перчаток, и подтерев всю информацию, да вообще уничтожил, а то еще восстановит, также покинул здание и вернулся в приют. А в 10 часов дня у нас уборка на территории была, меня нашел дежурный и погнал к кабинету директора, где тот с некоторым недоумением меня рассматривая, сообщил: «Крис, некий гражданин нашего города решил подарить тебе целое судно. Ты что-нибудь об этом знаешь?» «Целое судно? Это же моя мачта!» — воскликнул я, распахнув глаза в шоке и радости. С еще большим сомнением глянув на меня, тот сказал: «Я обещал помочь, даже странно такое совпадение, в которое я не верю, но подтвержу регистрацию судна на тебя, раз обещал. Модель сообщить? Можно я угадаю? Бур 700, угадал», — хмыкнул тот, глядя, как я положил на столешницу банковский чип и подтолкнул его под руку директора, говоря: «Тут пожертвование приюту, 100 тысяч. Умеешь ты подход к людям находить? Тоже что ли с толпой хулиганов подраться? Тебе это на пользу пошло. Спасибо, мне лично одного раза хватило. Дальше умнеть никуда. Кстати, вот еще один чип. Тут 10 тысяч. Их нужно положить на мой счет в банке. Судно будет стоять на парковке космопорта до моего совершеннолетия. Ее нужно будет оплачивать. После регистрации судна на меня, нужно будет подписать договор с администрацией космопорта на долгосрочную аренду парковки, и каждый месяц с моего счета должна сниматься помесячная оплата. Как раз хватит до 16. Даже запас будет», — хмыкнул директор. «Все продумал, вроде все. Идем, познакомлю с меценатом». «Хорошо. Вообще мы с 8 утра со стариком на связи были. В сети вчера появилась в продаже новенькая, только с завода, среднее грузопассажирское судно модели Бур-700. Такие буры особенно хороши в малом классе, я даже владел одним таким, жил на борт пару лет на свои, потом продал. Они пользовались популярностью. Тут же среднее судно, куда больше. За 730 тысяч купить нормальное среднее очень трудно, тем более это полноценный средний класс. 340 метров длины, 3 этажа в жилом модуле, берет 8 сотен тонн грузов, плюс еще сотню на обшивку в контейнерах, 42 каюты, если и команды считать. Конфетка, а не судно. Однако главная проблема мной уже озвучена. Он только с верфи, муха не сидела, а это значит, никаких модернизаций на борту нет, потому и низкая цена отпускная с верфи. Точнее сверху 30, это видимо наценка. Да за перегон. Я сообщил старику о судне, тот связался с владельцем, и после недолгого торга, купил, получив коды к компу. На борту тот побывал, вел съемку, что я смотрел в режиме онлайн, сидя в туалете. И вот старик прибыл в приют и ошарашил нашего директора тем, что решил облагоденствовать одного из их воспитанников. Даже сообщил, какого именно. После этого мы вчетвером, со стариком его зять был, причем в форме офицера полиции, тот бросал на меня то недоверчивые взгляды, то полные надежды, и посетили офис гражданской флота, где за полчаса провели регистрацию. Все, ее уже не отменить. Судно получило название «Загадка», а мне выдали 3 ключа доступа, как и полагается. Ключи пока директору ушли на хранение, а при возвращении в приюте нас уже ждали, были представители мэрии города, социальных служб, работники центрального канала новостей, все воспитанники тут, принаряжены, и началось торжественное мероприятие. Подобное, конечно, редкость, но все отработано. Пришлось терпеть, особенно хлопки по плечам от старшаков, старались хлопать посильнее, явно завидуя. Ну это ожидалось, потерпим, хотя к вечеру плечи будут ныть. К полудню, я уже пару раз подавал сигналы, что пора, старик наконец попросил у директора пообщаться со мной наедине. Я стал показывать, как мы живем, показал нашу комнату, попросив соседей выйти, дальше запер дверь и открыв шкаф, после чего подал свой планшет с банковским терминалом зятю старика и выдал ему 3 чипа, которые тот быстро проверил. «Это все, больше в шкафу ничего не было». «Все верно», — сообщил тот, отчего старик с заметным облегчением вздохнул. «Переводите сами, я вам доверяю. К тому же мой терминал записан на левого человека. Нам же нужен аноним, он и будет. После я избавлюсь от этого планшета». Тот ввел номер счета, что записан за дочкой. Старик проверил через свой планшет, правильно ли введено, после чего 3 транзакциями 1,5 миллиона оказались где нужно. Старик позвонил врачу, и тот подтвердил, платеж только что получен, операционная камера готовится, через час начнется операция. «Выполнено?» – спросил я у старика. Тот кивнул, сообщая: «Да, наши договоренности выполнены с обеих сторон. Подтверждаю, подтверждаю», – кивнул я. «Пойду, доиграю это шоу. О чем он, я в курсе». Когда мне вручили подарок, тот на камеры новостных каналов всем присутствующим сообщил, что ему был сон видение о том, как он подарил ребенку, что тот желал, ребенку-сироте, а в ответ ему исцелят любимую внучку. Тот утром открыл сайт нашего приюта, список воспитанников, наугад ткнул пальцем, попав мое имя, узнал от директора, что я мечтаю получить, и выполнил его. Это, конечно, вызвало ажиотаж. Сейчас же тот решил продолжить эту историю, и я направился за стариком, не хочу пропустить такое. Телевизионщики еще не уехали, так тот попросил его записать, ну и сообщил, что только что на счет внучки в больнице пришли нужные деньги от анонима, уже готовится операция, и он счастлив, теперь всегда будет доверять своим вещам с нам. Телевизионщики были счастливы, такие съемки и материалы, мы же распрощались и разошлись, я думаю навсегда. Завтра лететь в космопорт с директором, договариваться о парковке у той, на котором судно стоит, через два дня закончится оплата. Пока все по плану. Оказалось, ждать не пришлось, когда гости отбыли, меня позвали к директору, и тот, как я прошел в кабинет, сказал: «Тянуть не будем, тем более у меня на два дня вперед запланированы дела, сейчас слетаем в космопорт и все сделаем, время еще есть». «Хорошо, разрешите сбегать в комнату, заберу кое-какие вещи, что стоит оставить на борту судна». «Хорошо, жду на стоянке служебного транспорта». Тут да, за приютом записано 6 разных машин, но полетели мы на директорском, когда я с планшетом вернулся, с тем самым, с банковским терминалом, остальное за пределом приюта укрыто, и полетели к космопорту. Директор сам за пилота был. Сначала мы посетили стоянку судна, оно было на месте, а то имелась опаска, что его угонит. К слову, тут и телевизионщики были, снимали судно со стороны, видимо, чтобы вставить в репортаж, показав кадр. Они же снимали, как опустилась грузовая аппарель, и мы прошли на борт, однако подходить не стали, и вскоре улетели, видимо, материала им и так хватало. Я прошел в рубку и запустил полное тестирование судна. Полчаса пришлось подождать, и результат был тот же, что демонстрировал старик, когда принимал судно. Странно все же, директор с любопытством наблюдал за моими действиями. Пока мы летели, тот поинтересовался, что я планирую делать, вот и ошарашил его тем, что я подкупил одного из медиков в городе, тот провел тестирование и выяснилось, что я могу изучать спаки, так что я нашел деньги и изучил основы пилотирования, навигации и ремонтника. 3 спака, плюс школьный на парнусе. То есть с судном разберусь и даже сам перегоню его на арендованную парковку. Директор сам обученный пилот и видел по моим уверенным действиям, что знания из пилотского спака у меня усвоились. После этого мы заперли судно, тот 2 ключа отдал мне, а 3-й будет у него в сейфе храниться. С директором мы договорились, что я буду иметь свободный доступ к судну, мол, хочу его модернизировать постепенно, да буду учить потихоньку ремонтника, когда деньги будут. Согласился тот не без условия. Про опаску насчет нападения крикунов я озвучил, и тот меня понял, для жителей Курда это обычное явление, вот и попросил использовать судно для эвакуации детей, например, малышей с нянями. Я дал добро, даже не думая. Дело благое, это можно. В здании правления портом нас быстро свели с сотрудником, что отвечает за долговременную аренду, так что быстро решили вопрос с ней. Деньги уже на счету были, его привязали к договору, директор как опекун подтвердил законность оплаты. И все? Нет, не все. Мы написали заявление, что судно, такая-то модель, с таким-то идентификатором, не может покидать планету без разрешения директора, или до моего совершеннолетия, и если оно это сделает, патрульные должны его перехватить. То есть диспетчер такому судну не даст разрешения на взлет. Это перестраховка на попытку угона. Моя идея. А выбрал я парковку не так и далеко от ворот, от которых ближе всего к приюту. Мы на глайдере вернулись, я дистанционно отрыл аппарель, и мы влетели внутрь грузового отсека, оставив тут глайдер, и пока аппарель поднималась, прошли в рубку, где директор проследил, как я аккуратно, с разрешения диспетчера порта, перегнал судно на оплаченную на месяц вперед парковку. Как судно встало на опоры, диспетчер подтвердил, что все штатно, мы заняли свою парковку, директор задерживаться не стал и улетел, разрешив мне задержаться, но потребовав вернуться до отбоя. Кстати, я теперь имею от него разрешение все выходные проводить на борту судна, а это 2 дня в рабочую декаду. Тот только попросил не чудить и не подставлять его. Пообещал. Макаренко, Хренов. Когда директор улетел, я за этим из рубки наблюдал, закрыл дистанционно аппарель, и достав свой планшет с терминалом, он в поясной сумке был, стал с ним возиться. У меня тут среди разной информации файл с вирусом замаскирован был, вот распаковал его, подключил планшет к судовому компу и активировал вирус, что мигом взломал комп, за 9 минут. Когда я изучал представленную информацию, то только матом говорил, по лезвию прошел. Судно было чистым китком, после получения денег его должны были угнать, но не успели, или что-то помешало. Тут закладок как блох на собаке. До самой темноты чистил, но успел, перезапустил комп, и все, теперь тот подчинялся только мне. Правда, оба ключа доступа теперь нужно заново привязывать, что я и сделал. После этого достал карту памяти с кодами идентификатора для судна, я их еще не заливал, и проверил, чистый файл, после чего залил на комп судна и перезапустил. Все, судно выдавало идентификатор с названием, теперь оно всем показывало, что имеет владельца. Планшет я отключил, и положил пока на кресло пилота, как и второй ключ доступа. Один забрал с собой, и переведя управляющий комп судна в режим ожидания, покинул борт, закрыв ключом аппарель, поставив судно на охрану. Простенькая, бюджетная, но она там была, и поспешил к воротам. Я уже опаздывал, а мне еще час к приюту бежать. Жаль, но ближайшие 4 дня на судно я не вернусь, выходные так выходные, раз разрешены, не страшно, потерплю. Бывшим хозяевам судна все равно его не вернуть. Я, видимо, у них первый для китка, судно действительно новенькое, да вот сорвалось все. Следующие 4 дня тянулись очень медленно. Мой шкаф вскрывали 3 раза, кровать переворошили, 1 раз аж сонного газа пустили в спальню ночью, и обыскали не только меня, но и соседей, чему те были сильно недовольны. А уж как директор разозлился, и быстро навел порядок, да и ажиотаж начал спадать. А искали, как я понимаю, ключ доступа. Вряд ли бывшие хозяева судна, скорее всего из старшаков. Кто именно, так и не нашли. Только вот я не идиот. Возвращаясь от космопорта, забежал к тайнику и оставил ключ там. Место надежное, так что я был уверен в сохранности. Все банально и просто, я через сеть арендовал квартиру, у меня как раз деньги с главы профсоюза появились, оплатив на месяц, и мне прислали код к замку дверей. Так что я отнес на квартиру вещи, сменив код, имею право, на месяц квартира моя, там все и лежит. А когда прошло время, проверяясь, а во сколько народу мной интересуется, да тут и змееныши, что Криса убили, имеются, одного точно опознал. Всего я вычислил, пока по городу катался, 9 человек, 5 из моего приюта, из разных группировок, я уже разбирался кто где. Спасибо, Миле. Сбросить все хвосты удалось в подземке, местном аналоге метро, час пик был, так что покрутился, потом ушел во дворы, и там через пару подъездов, что прошел насквозь, я добрался до нужного дома и пришел в арендованную квартиру. К слову, она была студией, а вообще такая слежка меня напрягала. Это что, каждый раз подобные шпионские игры устраивать? Надеюсь, подобный интерес ко мне и к моему судну схлынет, иначе я разозлюсь и такие желающие меня ограбить исчезнут, и никто их не найдет. Забрав все вещи, они будут на судне храниться, я вызвал такси, и то доставило меня прямиком к аппарели судна, где я использовал ключ доступа, и прошел на борт. 3 из тех, что меня опустили, были тут, вдали маячили. Догадались, где меня ждать стоит. Вещи я отнес в капитанскую каюту. Они всегда довольно просторны, и имеют 2 помещения, это у средних, у малого класса 1. Переодевшись в комбинезон космолетчика, я прошел в рубку, убирая с кресла пилота планшет и запасной ключ доступа, и связался с диспетчером, заказал топливо и воды для судна. Скоро должны доставить. Запасы воды в системе 80%, надо пополнить, топливо всего 1/3. Судно и так по нижней цене продавалось, поэтому бонусов не было. Оно само как бонус. Вскоре прибыл топливозаправщик и пополнил баки до полного. Оплатил я через чип. Для этого пришлось выходить. Пользоваться своим терминалом нельзя, от него вообще стоит побыстрее избавиться. Тут и водовоз подоспел. 10 минут и эти баки полные. Тут также оплата прошла. Только после этого, закрыв судно, отметив, что наблюдателей прибавилось, настырные какие, направился в сторону дальних ангаров. Полпути сэкономил, проехавшись на задке грузового кара. Да, на этих лабазах закупаются команды судов, что прибывают в космопорт столицы Курда. Тут все есть, от запчастей и роботов, до припасов и оснащения кают. Первым делом я приобрел малую грузовую платформу с удлиненным кузовом. Сколько брал, всегда именно такая платформа удобна. После этого продолжил закупки. Полетел искать продавцов роботов, они чуть дальше. Сначала к одному обратился, потом ко второму, третий сам подошел, поинтересовавшись, не я ли ищу боевых роботов, мол, есть парочка, но без кодов, утеряны. Ясно, что ворованы, но мне это и нужно. И цену не ломили, по 30 000 с расходниками и запчастями. Именно боевые, линейка штурмовых, хотя с такой моделью до этого работать мне не приходилось. Мне их никогда не купить официально, а вот так с рук на руки через чипы, которые сложно отследить, вполне реально. Я вообще настроился, что каждые выходные буду посещать эти развалы и искать боевиков, но то, что в первый же день найду тех, кого хотели по-срочному скинуть, не ожидал. Приятная неожиданность. Роботы были тут же, прикрыты брезентом, в дальнем углу склада, так что я изучил роботов, не новые, но вполне свежие, расходники и боеприпас были, мне погрузчиком все погрузили на платформу, я уже оплатил покупку, после чего, вылетев наружу, стал изучать то, что имеется в продаже из судовых роботов. Без них никак, нет, можно и обойтись, но тогда нужна немалая команда, обученная к тому же, нет, привык к роботам, с ними и буду работать. Проблемы с деньгами были, они конечно есть, но мало. С главы профсоюза я взял с 20 чипов, на которых было 2 миллиона 82 тысячи империалов. Я просто округлил до 2 миллионов, когда описывал трофей. 1,5 улетели на оплату лечения 10-летней девочки и покупку этого судна. 100 – взятка директору приюта, как ни крути, но это именно так. 10 ушло на мой счет, будет оплачиваться парковка. 1000 – вернул долг старшаку за вирус. Ну и 1500 – разные мелкие покупки. Сюда входит и аренда квартиры на месяц, и простого в приюте среди пацанов. Теперь по судну. 2500 платформа, 11000 заправки баков топливом и водой, 60000 два боевика, и в результате у меня сейчас остается ровно 395720 империалов. Для начала очень даже неплохо. У этого же продавца, что скинул мне боевиков, я решил также приобрести роботов для судовых систем и быта. Брать по минимуму, чтобы экономить средства. Значит так, 2 робота-ремонтника класса «Универсал». Модели знакомые, я их часто брал. 1 малый погрузчик, 5 бытовых, 2 сервисных, 1 стюард и 1 официант. Это именно тот минимум, что мне и нужен. С роботами шли по одному комплекту расходников, они в оплату входят. А так как программ управления такими роботами у судового компа загадки не было, и тот ими управлять не мог, я купил такие программы для всех роботов, кроме боевиков и ремонтников. Все я вывести на своей платформе не мог, покупок много, но продавец, коему я еще за дополнительных роботов заплатил аж 207 тысяч, выдал мне 2 малых платформы, чтобы доставить покупки до моего судна, а на руках у меня осталось едва 180 тысяч. Платформы караваном следовали к судну, моя личная, на которой стояли оба боевика, скрытых тем же брезентом, такие покупки не светит, возглавляла колонну. На моей платформе помимо боевиков еще и погрузчик стоял, и часть комплектующих к другим роботам. Я никуда не залетал, прямиком к судну летел, на подлете дистанционно открыл аппарель, и влетел в трюм. Обе следовавшие за мной платформы, они без пилотов, на автомате следовали за мной, тоже влетели в трюм. Я у того торговца купил военный планшет офицера тактика, на нем коды ко всем роботам, кроме боевиков. Судно имело такой вид. От носа до жилого модуля сплошной трюм, потом трехэтажный жилый модуль, за ним реакторы, прыжковый двигатель и остальное, что есть на корме, поэтому трюм довольно длинный и я подвел платформы к внутренней шлюзовой, за которой был жилый модуль. В общем, длина трюма чуть больше 150 метров. Вроде бы немного, но от аппарели в носу до шлюзовой идти будет сложно, особенно если трюм загружен контейнерами и другим грузом. Есть, конечно, еще малая внешняя шлюзовая на борту, но их обычно используют в космосе при стыковке с другими судами. На планете не особо удобно, так что от аппарели платформы было не видно. Подключившись к погрузчику, он приписан был к свежекупленному планшету, я разгрузил платформы и сразу же, вылетев тем же караваном наружу, заперев загадку, полетел обратно к развалам. Там первым делом вернул платформы довольному торговцу и продолжил закупки. Для этого я арендовал среднюю грузовую платформу. Первым делом приобрел комплект оборудования для средней стазис-камеры. Я повар или кок, кому как нравится, свежие продукты и натуральные блюда, это ко мне. 42 тысячи для среднего размера камеры выбили брешь в финансах, но я пошел на такие траты. Также по размерам 3 складов, один для стазис-камеры, мне собрали стеллажи для хранения вещей, склады на судне пусты, даже стеллажей не было, они сборные. Как конструкторы, роботы соберут. Так как для стазис-камеры энергию нужно подводить, приобрел 2 комплекта энерговодов. потом запас расходников и запчастей для системы жизнеобеспечения судна, бытовую и моющую химию для роботов-батариков, химию для душевых, плюс полотенца и по два комплекта постельного белья для всех коек в каждую каюту. Их не было, всего постельного белья в наличии на борту было на 5 кают и по одному комплекту. Стало ясно, что бывшие хозяева особо на судно не тратились, и в команде их было 5. Следом залетел на продовольственные развалы. Покупать припасы не стал, но взял 4 малых контейнера с упаковками офицерских пайков. Инзе будет. Также приобрел комплект кухонной утвари и посуды на 100 человек. Бывшие хозяева, видимо, пайками питались, потому как камбуз как был с верфи законсервирован, так и остался, и ничего для его оснащения не было. Вот и приобретал, разные измельчили, пароварки и другие нужные повару приборы и инструменты. У меня осталось едва 35 тысяч, когда я полетел обратно к судну. Кстати, в магазине электроники я приобрел новенький планшет со встроенным банковским терминалом. Подключив к нему связь на полгода оплаченного лимита, и сам терминал подключил, а старый планшет, засвеченный, продал за 1500 космолетчику судна, что как раз отлетало. Такие планшеты стоили около 2000, тем более у меня еще оплачена связь на 2 месяца была, легко взял и улетел. Вот так я и вернулся на борт своего судна. Средняя платформа влетела следом, она проходила по размерам через створки грузового трюма. Там погрузчик разгрузил ее, и пилот платформы улетал, а я, закрыв аппарель, на сегодня покупок хватит, занялся делами. Мне их на 2 дня достаточно, ночевать на борту буду. Первым делом, что будет естественно, взялся незакупленных судовых роботов, это успеется, а занялся взломом боевых. Чем быстрее те встанут на охрану судна, тем лучше. У меня было 3 планшета, 2 новых, тактика и с терминалом, и старый администратора, которому уже месяц. Купил через несколько дней, как попал в приют. На новые я скинул файлы с вирусом, на оба боевика поставил на взлом планшет администратора и тактика. 3-й, с терминалом пока при мне был, я его для покупок использовать планировал. Вирус, конечно, не мой, молниеносный, но тоже быстро работал, несколько минут. Я подумал, а чего время тратить, и тот, что с терминалом, отключив у него внешнюю связь, поставил на взлом одного их бытовых, и тот оказался взломан быстрее, чем у боевиков, поэтому я начал чистить его комп от закладок и блох. Как показывал опыт, роботов без них просто не существует. Боевики были взломаны за 5 минут, но я к тому времени работал с бытовым, не отвлекаясь, и за 40 минут закончил. Дальше приписал его к судовому компу, перезапустил обоих, и бытовик, распотрошив коробки с бытовой химией, убежал убираться. Начнет с капитанской каюты. Все же там до меня жили, а я на эту тему немного брезгливый. После этого занялся боевиками, на каждый по 2 часа, с перерывом на обед, паек открывал, но вычистил, перезапустил, и все, те подчиняются мне, точнее планшету офицера тактика, к которому они приписаны. К тому моменту я вирусом взломал компы всех роботов. Да, у меня есть коды к ним, но первичные они или вторичные, вот этого я не знаю. С вирусом надежнее. Предателей не было, но все равно блох хватало. С чисткой роботов я закончил глубоко за полночь. Главное, успел, так что принял душ и лег спать. С утра, после завтрака привычным пайком, я занялся судовым компом. Я на него только 1 программу залил, проверив ее, для бытовых роботов, хотя приписан пока 1. Так вот, я проверять начал другие программы и заливать на судовой комп загадки, после чего перезапустил его, чтобы те встали. Только после этого приписал оставшихся роботов. А это погрузчик, официант, стюард, 2 сервисных и 4 оставшихся бытовых. Наконец команда на борту появилась. Ремонтников и боевиков не приписывал, да и нет для них программ для управления, надо будет поискать. После того, как с роботами закончил, те проверяли судно, те каюты, которые ранее использовались, отмыли и консервировали, я занимался делами. Используя обоих ремонтников, работал с судовым оборудованием, что закупил. 1 собирал стеллажи в 2 будущих складах, в 1 буду пайки хранить и постельные принадлежности, в 2 запчасти для системы жизнеобеспечения и химию. С помощью 2-го ремонтника собирал в 3-м помещении стазис-камеру. Тут работы на 2 часа было: подвести шины питания, собрать оборудование, потом стеллажи, протестировать на работоспособность, дать отмыть все после работы бытовику и отключить. Пока припасов нет, чтобы там что-то хранить, Так чего энергию гонять и ресурс камеры тратить? Пусть тут крохотный расход ресурса, камеры на 40 лет активного использования рассчитаны, но все же он есть. Обед снова пайком, что мне не понравилось, но я продолжал работать. Развернул камбуз, запустил его, все приборы установил, утвари посуду отмыв, по полкам разместили. Этим официант занимался. В общем, все покупки или на складах, или на камбузе на полках. Все, что я спланировал, сделал, поэтому решил, что раз есть время еще закупиться. Покинув судно, на платформе полетел к развалам. Денег не так и много, и тратить их нужно осмотрительно, а купить нужно так много. Например, судовое вооружение. Всего 8 малых лазерных турелей. Базовая комплектация, она такая базовая. Мало это, можно сказать вообще ни о чем. Однако и других покупок нужно сделать, не до вооружения пока, отбиться на парковке от воров загадка может, а больше пока и не нужно. Приобрел я 2 сейфа, один встраиваемый, другой в виде тумбы. Мне их погрузили на платформу. Потом слетал к другому ангару, тут пришлось очередь отстоять, народу хватало, и приобрел 10 спасательных скафандров, а то ни одного нет. Видимо, бывшие хозяева вообще без них летали, или с собой забрали. Тоже вариант. Потом купил 4 визора, на борту их вообще нет, кроме тех, что в рубке. 3 для каюты, 1 большой в столовую. Средства подключения к ним взял. Большую аптечку приобрел. Ну и полетел закупаться припасами. Все пробовал, нюхал, проверял, брал только свежие. Довел продавца до бешенства, но убив 2 часа времени, закупил солидные запасы специй, продовольствия и всего, что нужно для готовки. Сахар и мед с шоколадом тоже были, как и напитки. Плюс 2 упаковки пищевых контейнеров взял для хранения готовой еды. Вот после таких покупок у меня уже осталось 9000 империалов. И ведь экономил. Моей платформы хватило, чтобы все покупки вывести, хотя и весь грузовой отсек занял. Даже с горкой, но благополучно вернулся к судну и влетал в трюм, но не закрывая аппарель. Кстати, судовой комп фиксировал уже 3 попытки в разное время использовать недействующие коды для открытия аппарели. Больше их не было, видимо, бывшие хозяева поняли, что все, попасть на борт не могут, если только меня захватите мой ключ доступа. Погрузчик все разгрузил, он со стюардом и официантом начали доставлять продукты в стазис-камеру, судовой управляющий комп ее уже включил по моему приказу, а я, вылетев наружу, полетал к администрации порта, где, потратив 5000, купил навигационные карты. Как бывшие хозяева пригнали сюда судно, а от верфи был подарок, обрезанная карта с ближайшими системами. Наша планета Курт в карту входила, хотя и на границе дальности была, то есть... По сути, навигационных карт на борту не было. Я купил небольшого размера, насколько денег хватило, но треть территории империи уже охватывал. Покинуть планету смогу. Вот до Слави, Янги или Фаона не долечу, за границами карты они. Вернувшись, заперевшись на борту судна, я прошел в рубку. После получасовой проверки навигационных карт, залил в память компа, удалив тот огрызок, что был, и перезапустил комп. Теперь готовка. Нужно что-то сготовить и убрать в стазис, и можно будет неделю, а то и больше, питаться горячими и свежими блюдами. Главное — десерт. Тут меня и прервали, комп сообщил, что у входа в трюм, закрытого естественно, стоит малая платформа, где 2 мужчин ожидают, когда я выйду. Комп мне картинки с камер скинул на планшет, я с собой только с терминалом постоянно носил. Изучив рожи обоих, опознал одного, как того, что продавал старику это судно. Вот и бывшие хозяева. Странно мне их поведение, деньги есть, могли слетать на верфь еще одно такое же судно купить и дальше кидать людей. Чего они к моему прицепились? Значит, тут есть что-то, что им нужно и что я пока не нашел. Это заставляет задуматься. Тут же, отдав приказ компу поднять всех роботов и обыскать все уголки, ремонтники снимали фальш-панели в каютах, где те ранее жили, начав с моей, вскрывали все, а сам пошел в трюм. Пообщаемся. Подойдя к боевикам, те в охранном режиме службу несли на борту судна. Судовой комп управлять ими не мог, это так, но я установил между ними связь, скинув на компы боевиков схему судна. Если где проникновение, судовой сообщит им, открывая проходы до места проникновения. Так что тут считай симбиант. Сейчас же, подключившись через планшет тактика к компам боевиков, я выставил им задачу охранять меня, но покидать борт судна только в крайнем случае, если на меня напали, или я упал и нахожусь на земле. Это считается также нападением на меня. Ну и помаячить одному в глубине трюма, чтобы его видели, тоже поставил приказ. Тот, перемещаясь, мелькнет в проеме трюма. Думаю, это серьезно притормозит бывших хозяев. Те молча наблюдали, как здоровенный кусок обшивки опускается, и в корпусе судна появляется большой проем, а когда аппарель опустилась, я ступил на нее, та не имела ровного покрытия, рубчатый металл, зато не скользят ботинки, так что я спокойно спустился вниз. Позади прошуршал опорами боевик, и незваные гости его явно заметили, лица сразу поскушнели. Старший, а это был не тот, кого я опознал, сказал: «Слушай, парень, мы бывшие хозяева этого судна. У меня на борту осталась личная вещь, я бы хотел ее вернуть. Судно приобретено со всем содержимым, так указано в договоре купли-продажи, не понимаю вашу просьбу. Хотите что-то получить? Платите. Она уже моя. Да ты сопляк!» Сразу взъярился второй, но получив едва заметный пинок по ноге, заткнулся. «Простите моего друга, он немного на нервах. Вы не против 100 000 компенсаций, если только со штрафом?» Изучая присланный на планшет доклад судового компа, сказал я: «Штраф, не люблю грубых людей, да и когда мне лгут. Я нашел вашу вещь, контейнер стазиса для перевозки органов и подобных вещей в особозащищенном от сканеров боксе. Странные у вас личные вещи. Ты понимаешь, что будет, если мы заявим в полицию и она выяснит, какое там содержимое? Рудники покажутся тебе раем. Ты ведь прав, контейнер твой и тебе за него отвечать. Ой, гнать не надо, я несовершеннолетний, тем более легко могу доказать, что контейнер не мой, хотя со штрафом отдам. 100 000 штраф. На данный момент я уже связался с директором, и тот в режиме онлайн слушал наше общение, как опекуна дальше его работа. Про контейнер и его содержимое тот тоже узнал. В контейнере был младенец, вполне живой. Парнишка пары месяцев от роду. Под какой-то химией был. Опекун прислал мне письмо, велел тянуть время, задержать преступников. «Что ты хочешь?» — прямо спросил старшой. «Катер. 30 000. Вы его купите и, не регистрируя, отдадите мне. Может, деньгами? 5 000 сверху, и я согласен. Деньги сейчас». Хмыкнув, тот достал свой планшет с терминалом, поиграл с чипами и протянул мне. Подойдя, сделав 4 шага, я взял и проверил через свой терминал, все верно, 135 000. Причем чип сразу опустел, деньги ушли на счет приюта. Полиция уже нас слушала, деньги бы те велели сдать, а теперь пусть попробуют отобрать. Я разрешил пройти бандитам в трюм, где оба боевика взяли их на прицел. Те матерились, но ничего сделать не спели. Мой стюард уже принес аптечку, так что я вколол обоим снотворное, и те почти сразу уснули. И буквально через минуту прибыло 6 глайдеров полиции, спецназ и 2 неотложки. Причем специализированные, для детей. Ну и директор мой прилетел. Контейнер я передал, ребенка сразу достали и начались процедуры. Ему чистили кровь, пытались оживить. Ребенка отправили в больницу, шансы спасти были немалыми. Стазис не самая лучшая вещь для живых. Старшой был прав, рудники ему теперь обеспечены, лет на 20. Полиция забрала преступников, опросила меня, взяли копии записи с судового компа и моего планшета, после чего отбыли. Им еще подельников этой парочки брать. Директор же меня похвалил, особенно за денежный перевод, узнал, что я задержусь, и отбыл, а я выгнал боевиков, прятал их в нишах под полом трюма, в неактивном состоянии, а в выданных мной записях их нет, ну и начал приборку после всех гостей, натоптали. Забавно день прошел. Вот пока судно отмывали, я и готовил. Отварил целую кастрюлю щей, мясо отличное, молодого бычка. Сметаны сбил, у меня 2 20-литровых бачка смеси для молока и сметаны в стазисе. Потом макарон, с котлетками и подливой. Что-то на русскую пищу потянуло, компоту сварил, и пирожных небольших. Хлеба испек, дней на 8 мне это все. Поужинал, обдумывая, что делать с дырой в своей каюте. Полиция забрала защищенный бокс, внутри которого и был стазис-контейнер. Больше они ничего не трогали. Хм, а ведь встраиваемый сейф встанет в нишу. Я сейфами пока не занимался. Да, поставлю попозже, а то дыра в стене у пола бросается в глаза. После ужина успел установить в своей каюте сейф, замаскировав его, потом в столовой и в своей каюте визоры, подключив их к судовому компу. Надо будет сборники фильмов и музыки купить, и, заперев судно, побежал к воротам. Стемнело уже, пора вернуться в приют.